Глава 29. Мёрфи забрала из своей машины большую спортивную сумку и поспешила за мной к Эбенезерову пикапу. Не доходя до него футов 20, она остановилась как вкопанная. «Ты надо мной смеешься?» «Еще чего?» — буркнул я. «Ты хотела приехать туда, где нас могут ждать неприятности на своей машине? То-то твои доброжелатели обрадуются. Лезь в кабину!» «На чем он ездит? На угле?» Эбенезер высунул лысеющую голову из окошка. «Понятия не имею. Обычно я отпускаю его самого искать себе пропитание». «Мёрф», — сказал я, — «это Эбенезер Маккой. Эбенезер — это Кэррин Мёрфи». «Ты?» — неодобрительно буркнул Эбенезер. «Слыхал я, ты пару раз мальчика здорово прижимала». Мёрфи насупилась. «Кто вы, черт возьми, такой?» «Мой учитель», — в полголоса пояснил я. «Друг!» Она покосилась на меня и прикусила губу. От ее взгляда не укрылся дробовик на задней стенке кабины. «Вы приехали нам помочь?» «Ну, если ты не считаешь меня старой развалиной!» Ехидно ухмыльнулся он. «У вас есть права? И вы давно ездили по Чикаго?» Старый чародей хмуро покосился на нее. «Так я и знала», — хмыкнула она. «Подвиньтесь». «Что?» — поперхнулся он. «Я поведу. Да подвиньтесь же!» Я вздохнул. «Лучше подвиньтесь, сэр!» — посоветовал я Эбенезеру. «Мы опаздываем». Сумка Мёрфи шмякнулась на землю, а сама она уставилась на меня, разинув рот. «Ну?» — не понял я. «Сэр?» — переспросила она, не веря своим ушам. Теперь уже я насупился, но кивнул. Она подобрала сумку, поморгала, приходя в себя, и продолжала уже профессионально вежливым тоном. «С вашего позволения, мистер Маккой, я лучше знакома с улицами, а от нашей скорости зависят человеческие жизни». Взгляд Эбенезера оставался мрачнее тучи, но губы скривились в легкой улыбке. «Тю, и то верно. Я и знаков-то дорожных не разгляжу». Он распахнул водительскую дверцу. «Залазь! И ты садись, Хос, некогда нам тебя ждать». Мёрфи удержалась таки от того, чтобы нахлобучить на крышу Эбенезерова Редвана полицейскую мигалку, но и так пригнала его к стоянке рядом с логовом Мавры очень даже быстро. Она знала улицы старого города не хуже его исконных жителей. А ко всяким тонкостям вроде красного света, одностороннего движения и запрещенных поворотов относилась с внушающим восхищение наплевательством. Надо признать, Эбенезеров пикап слушался ее очень даже неплохо, хотя пару раз я все-таки приложился башкой о крышу. По дороге я рассказал Мёрфи все, что узнал про вампирское логово. «Черт!» — тряхнула она головой. «Я ожидала чего-нибудь в этом роде, что они устроят все в самой гуще людей». «Я тоже!» — согласился я. «Но из этого следует только то, что нам нужно действовать как можно быстрее». «Автоматы!» — буркнула Мёрфи. «И заложники». «Господи, Гарри, да там же люди погибнуть могут». «Почему могут? Они уже погибают», — возразил я. «Как минимум уже 3 трупа, и Ренфилды живы только условно. Для них смерть — дело 2-3 дней». «А если ты ошибаешься?» — не выдержала Мёрфи. «Ты что, серьезно думаешь, я буду стрелять в людей, которые не умерли еще окончательно? Я обязана защищать людей, а не приносить их в жертву». Пикап подпрыгнул на очередном ухабе, и я клацнул зубами, едва не прикусив язык. «Это же черная коллегия, Мёрф! Они убивают людей и делают это на постоянной основе. И не только это. Они распространяют свою вампирскую заразу быстрее любой другой коллегии. Если мы оставим это змеиное гнездо нетронутым, через несколько дней их будет уже несколько дюжин, а через пару недель буквально сотни. С этим надо что-то делать, и немедленно». Мёрфи упрямо покачала головой. «Но это не значит, что надо мочить всех без разбору. Гарри, дай мне 3 часа, чтобы организовать подобающий повод, и все копы и спецназ в радиусе 200 миль будут готовы раздавить это гнездо». «И что ты им скажешь? То, что подвал полон вампиров, не пойдет, и ты сама это знаешь. А если они рванут в атаку вслепую, они погибнут». «А что будем делать мы?» — спросила Мёрфи. «Что?» «Вышибем дверь, перестреляем всех, кто стоит на ногах, а потом сделаем вид, будто мы воздушные Ван Хельсинги? Лобовая атака на готового как раз к такой атаке противника — один из самых надежных способов в мире свернуть шею. Чего-нибудь придумаем!» Заверил я ее. «План уточним на месте». Мёрфи подозрительно покосилась на меня. Сидевший между нами Эбенезер явно решил не вмешиваться. «Надеюсь, не как тогда в Уолмарте?» «Скажу, когда буду знать точно. Сначала приедем и оценим ситуацию. Может, Кинкейд уже придумал чего?» «Угу», — буркнула Мёрфи без особого воодушевления. «Может. Ага, где-то здесь он должен нас ждать. Район был не из самых симпатичных. Город десятилетиями разрабатывал планы реконструкции, но львиная доля денег доставалась более известным и престижным кварталам вроде Кабрини-Грин. Давно уже многие кварталы, некогда городские окраины, медленно, но верно разлагаются, соревнуясь за сомнительный титул самого неблагополучного. Трущобы умерли, да здравствуют трущобы. Нет, я видал кварталы и похуже, но реже. Высокие здания и узкие улицы почти не пропускали солнечного света. Большая часть окон с первого по третий четвертый этаж была заколочена. Некогда бойкие заведения на первых этажах почти все позакрывались. Водосточные решетки, забитые мусором и отбросами, битые уличные фонари, изобилие граффити на стенах. В воздухе стоял запах плесени, помойки и бензиновых выхлопов. Редкие обитатели перемещались по улице, как крысы. Быстро, целенаправленно, всем своим видом давая понять, что грабить их, во-первых, бессмысленно, а во-вторых, просто опасно. Приют я увидел почти сразу же, едва начал оглядываться по сторонам. Перед входом чернел обгорелый автомобильный остов. Правда, машину наверняка раздели на запчасти, прежде чем подожгли. У меня сложилось впечатление, что Мёрфи, первый полицейский, попавший сюда за последние несколько недель, если не месяцев. И все же чего-то не хватало. Бомжей, оборванцев, бездомных, пьянчуг, теток-помоечниц. Даже в дневное время здесь полагалось находиться людям, собирающим пустые пивные банки или тряпье, или просто потягивающим пойло из завернутых в бумажные пакеты бутылок. Но их не было. Вокруг дома словно пролегла невидимая полоса отчуждения. «Тебе не кажется, что здесь слишком тихо?» — спросила Мёрфи. «Угу», — отозвался я. «Они всех убили», — предположила она севшим от досады голосом. «Возможно», — согласился Эбенезер. «А возможно и нет», — я кивнул. «Это действие темных энергий. Люди ощущают их, даже не осознавая этого. Ты ведь и сама чувствуешь это сейчас». «О чем это ты?» Я пожал плечами. «Присутствие темной магии. Оно поневоле напрягает твои нервы, злит. Если ты заставишь себя успокоиться и прислушаться, ты ощутишь этакий оттенок... запаха, что ли?» «Вони!» — буркнул Эбенезер. «Но людей-то... людей почему нет?» Не унималась Мёрфи. «Ты здесь 3 минут еще не пробыла, а эти энергии уже раздражают тебя. А теперь представь, каково здесь жить. Когда с каждым днем все страшнее, злобнее. Людям хочется убраться отсюда, хотя они и не понимают, почему. Еще сколько-то времени, и все это место превратится в пустыню». «Ты хочешь сказать, вампиры уже прожили здесь сколько-то?» «Для достижения такого эффекта, как минимум, несколько дней», — кивнул я. «Скорее, 2 недели», — поправил меня Эбенезер. «Может, даже 3». «Господи», — поежилась Мёрфи. «Ужас какой!» «Угу. И если они здесь так долго, значит, Мавра что-то задумала». Она нахмурилась. «Ты хочешь сказать, эта вампирша явилась сюда и сама выбрала, когда дать тебе знак о своем присутствии? Но ведь это, возможно, западня». «Вполне возможно. Параноидально, но возможно». Она сжала губы. «За завтраком ты об этом не говорил». «Мы бьемся с живыми мертвецами, Мёрф. Тут в любой момент можно ожидать крученого меча». «Ты меня за маленькую держишь?» Я покачал головой. «Нет, честно. Где Кинкейд?» «На 2-м ярусе, вон той парковке», — ответила Мёрфи. «Останови на 1-м», — скомандовал я. «Зачем?» «Он не знает про Эбенезера, и я не хочу спугнуть его. Выйдем и поднимемся пешком». Эбенезер покосился на меня и кивнул. «Верная мысль, Хос. Меткий стрелок с быстрой реакцией может оказаться нервным. Даю вам 1 минуту, потом подъезжаю». Мёрфи остановила пикап, и мы вышли. Я подождал, пока мы не отойдем от машины на несколько шагов, и понизил голос. «Я понимаю, тебе страшно». Она испепелила меня взглядом и открыла рот для достойной отповеди, но передумала и просто пожала плечами. «Есть немного». «Мне тоже, все в порядке». «Я думала, все это позади», — призналась она и чуть прикусила губу. «Я хочу сказать, ночные кошмары прекратились. Я снова могу спать. Но это не то, что прежде, Гарри. Я привыкла бояться, но это меня и возбуждало. Мне это даже нравилось. А это не нравится. Мне так страшно, что я боюсь, как бы меня не стошнило. И это хреново». «Тебе страшно, потому что ты больше знаешь», — заверил я ее. «Ты представляешь себе, с чем имеешь дело. Ты знаешь, что может случиться. Ты была бы полной идиоткой, если бы не боялась. И мне не хотелось бы идти на дело с человеком, у которого не хватило бы мозгов призадуматься». Она кивнула, но не успокоилась. «А что, если я снова буду мешаться у тебя под ногами?» «Этого не случится». «Почему? Вполне может». «Не может», — заверил я. «Ты уверен?» Я подмигнул и повертел в руке посох. «Иначе я не доверил бы тебе свою жизнь. Она же в твоих, можно сказать, руках. Так что заткнись и танцуй дальше». Она снова кивнула, немного отрешенно. «Но ведь мы ничего не можем сделать, чтобы помешать им». Как-то по-особенному произнесла она это «мы». Она имела в виду полицию. «Нет, не выйдет без того, чтобы не погибло несколько хороших копов. Эти люди, которые с вампирами, Ренфилды, нам ведь придется убить кого-то из них, правда?» «Возможно», — вполголоса ответил я. «Но они ведь не виноваты, что их обратили». «Я знаю. Мы сделаем все возможное, чтобы их не пришлось убивать. Но из того, что я о них слышал, у нас не слишком богатый выбор». «Помнишь агента Уилсона?» — спросила вдруг Мерфи. «Федерала, которого ты застрелила, когда он насел на меня?» Взгляд Мерфи вспыхнул на мгновение. «Угу. Он приступил закон, чтобы убрать тех, до кого не мог дотянуться. Мы ведь сейчас перед таким же выбором стоим». «Нет, не так», — возразил я. «Не так? Почему?» «Потому что эти не люди уже». Мерфи нахмурилась. Я поразмыслил как следует. «А если бы они и оставались людьми? Подумай, с учетом угрозы, которую они собой представляют, это поменяло бы что-нибудь?» «Не знаю», — призналась она. «Это-то меня и пугает». «Сколько я с ней знаком, Мерфи всегда защищала закон. У нее хватало своей головы на плечах, чтобы отличить добро от зла, правду от кривды, и все-таки главным для нее всегда оставался закон. Она верила в него, в то, что это лучший способ помогать и защищать тех, кто рядом с ней. Она верила в то, что власть закона, пусть и несовершенного, абсолютно, почти свята. Закон был краеугольным камнем, на котором зиждилась ее сила. Однако несколько лет контактов с миром тьмы дали ей понять, что в отношении самых злобных и опасных граней нашего мира закон глух и слеп. Она сама видела хоронящихся в тени существ, извращавших закон, обращавших его против тех, кого она поклялась защищать. Вера ее подверглась сильному испытанию. В противном случае она вряд ли думала бы даже о возможности выйти за рамки своих полномочий. И она это понимала. Это давалось ей дорогой ценой. Глаза ее оставались сухими. Но я-то понимал, что слезы просто прячутся внутри. Она оплакивала смерть своей Веры. «Я не знаю, как правильно поступать», — сказала она. «Я тоже», — признался я. «Но надо же кому-то чего-то делать. И кроме нас никого поблизости нет. И выбор у нас — или действовать, или скорбеть на всех похоронах, что грядут, если мы не сделаем этого». «Угу», — кивнула Мерфи. Она медленно, почти медитативно вздохнула. «Пожалуй, мне и нужно было всего услышать эти слова, произнесенные вслух». Взгляд ее просветлел, хотя ничего доброго он не обещал. «Идем, я готова». «Мерф!» — окликнул я ее. Она склонила голову на бок и посмотрела на меня. Губы мои вдруг пересохли. «Классно смотришься в платье». Взгляд ее чуть смягчился. «Правда?» «Не то слово». Как-то подозрительно долго мы смотрели друг другу в глаза, и я опустил взгляд. Мерфи негромко усмехнулась и коснулась пальцами моей щеки. Кончики ее пальцев оказались почти горячими, мягкими. «Спасибо, Гарри». Быстрым, деловым шагом мы поднялись на второй уровень стоянки. Свет здесь не горел. В полумраке я разглядел две стоявшие рядом машины. Первая — потрепанный Редван, построенный в эпоху, когда само понятие компактности применительно к автомобилю считалось абсурдом. Наклейка с красным крестом на водительской двери выдавала ее принадлежность. Вторая – ничем не примечательный белый фургон, какие сдаются на прокат. При нашем приближении Кинкейд откатил боковую дверь назад. Я видел его силуэт в полумраке салона. «Быстро вы добрались», – заметил он. «Наш водитель тоже здесь», – сообщил я. «Он сейчас подъедет на старом фордовском пикапе. Хотел, чтобы мы вас предупредили». Кинкейд покосился в сторону въездного пандуса и кивнул. «Хорошо. Что нам известно?» Я рассказал. Он выслушал все, не перебивая, бросил взгляд на план, что нарисовал мне Боб, и пожал плечами. «Самоубийство». Удивился я. «Нас пожгут. Не успеем мы пары футов от двери отойти». «Вот и я ему это пытаюсь объяснить», — вмешалась Мёрфи. «Значит, давайте думать». Перебил ее я. «Есть предложение?» «Взорвать дом», — произнес Кинкейд, не поднимая взгляда. «С вампирами это обычно срабатывает. Потом как следует пролить то, что останется бензином. Поджечь. И для порядка взорвать еще раз». «Знаете, на будущее мне хотелось бы предложений, исходящих не от подобия обвешанной динамитом большевистской марионетки». «Понято», — отозвался Кинкейд. Я оглянулся на Редван. «Эй, а где ребята из Красного Креста?» «Я их убил. Расчленил и спрятал», — хмыкнул Кинкейд. Я тупо уставился на него. Долгую секунду он изучал мое лицо. «Шутка», — пояснил он наконец. «Ну да», — выдохнул я. «Пардон, так где они?» «У них обеденный перерыв. Они почему-то решили, что я коп, и что они нарвутся на неприятности, если пойдут сейчас в приют. Я им посоветовал перекусить». «И они вам поверили?» — удивился я. «Почему-то им померещилась бляха у меня на груди». «Носить такую штуку незаконно», — возмутилась Мёрфи. Кинкейд отвернулся и принялся рыться в салоне белого микроавтобуса. «Извините, если задел ваши чувства, лейтенант. В следующий раз не буду мешать им войти и погибнуть. Припишите сотню к счету, Дрезден». Темная куртка с эмблемой Красного Креста на плече вылетела из машины и шмякнулась в грудь Мёрфи. Она инстинктивно схватила ее, а секунду спустя за курткой последовала соответствующая бейсболка. «Наденьте вот это», — крикнул Кинкейд из машины. «Билет, который поможет нам подобраться ближе для атаки. Возможно, даже убрать часть движущихся целей». «Где вы это взяли?» — поинтересовался я. Кинкейд высунулся из машины и выразительно повел бровью. «Нашел». «Кинкейд», — произнесла Мёрфи, — «дайте мне ключи от машины Красного Креста». «Зачем?» «Чтобы я смогла переодеться», — немного напряженно ответила она. Кинкейд покачал головой. «Можно подумать, здесь ничего такого не видели, лейтенант». Он покосился на меня. «Ну, конечно, если...» «Да», — процедил я сквозь зубы. «Что-то такое я тоже видел. Давно, конечно, но все же». «Я просто проверял», — пояснил Кинкейд. «А теперь дайте ей эти чертовы ключи». «Будь сделана, масса Дрезден», — гаркнул он и кинул Мёрфи связку с двумя ключами. Сердито рыкнув, она поймала ее, отперла боковую дверь Редвана и полезла внутрь. «А ничего», — заметил Кинкейд в полголоса, чтобы Мёрфи его не слышала. Он продолжал рыться в глубине своего фургона. Без света он, судя по всему, обходился вполне успешно. «В смысле, она в платье. Хоть можно заметить, что имеешь дело с женщиной». «Заткнитесь, Кинкейд». Я скорее услышал, чем увидел волчью ухмылку. «Будь сделана. А теперь отвернитесь. Я одеваюсь, и меня легко вогнать в краску». «Не бесите меня, Кинкейд», — прорычал я. «Или вы считаете, что мало мне платите?» Я услышал, как он возится внутри. «Вы придумали что-нибудь для того, чтобы нейтрализовать магию Мавры?» «Угу», — буркнул я. Внизу взвыл коробкой передач Эбенизера в пикап. С этим будет справляться наш водитель. Вы уверены, что он справится? Да, сказал я. Вон он едет. Кинкейд вышел из машины, весь увешанный оружием. Пистолеты и прочие огнестрельные штуки крепились ко всем пряжкам черного бронежилета на пару поколений опережавшего самые последние полицейские разработки. Я разглядел пару крупнокалиберных револьверов, пару маленьких зловещих штурмовых автоматов, стреляющих так быстро, что звук их напоминает визг бензопилы, ну и еще с десяток всяких прочих автоматических и полуавтоматических пушек. Каждой твари по паре. Словно он собирался отправиться отсюда на съемку боевика Джона Ву. Кинкейд натянул поверх всей этой амуниции вторую куртку с красным крестом и нахлобучил на голову такую же бейсболку, как у Мёрфи. Потом покосился на приближавшийся Эбенизера в пикап. «И кто этот ваш парень?» Как раз в этот момент пикап, слепивший нас фарами, проехал мимо и остановился. «Ну, Хос!» Окликнул меня Эбенизер в окно с опущенным стеклом. «И кто этот твой наемный стрелок?» Старик и наемник увидели друг друга, когда их разделяло футов 7-8. На одной из тех застывших, обратившихся в лед мгновений, время остановилось. А потом оба потянулись за пистолетами.